Предположу, что Вангола – название организации. Странное, вообще-то, но мало ли что значит этот моллюск. Подготовка 10-го наследника. В городе нет кого-то еще, на кого бы можно было бы подумать, кроме моей семьи. Но подобные предположения выглядят слишком эгоцентрично, а я не думаю, что я или Цуна – центр земли. Цуна так тем более, не с его характером в наследнике босса метить. В то же время сказали наследник, а не наследница, так что выбор невелик. Если подозрения не оправдаются, тем лучше, но шанс этого очень-очень мал. «Ты думаешь, я стану твоей шестеркой и дам тебе информацию?» В голосе Кёи зазвенела сталь. «Хорошая шутка», — хохотнула я, сделав вид, что это меня действительно рассмешило. «Шестерок у меня хватает». Приподнялась на локте, чтобы иметь возможность повернуться всем лицом к нему, и собралась с духом, смотря в глаза. «Ты мне нравишься, Хибари. Ты сильный, упрямый и гордый. С тобой точно не соскучишься», — невольно слегка улыбнулась. «Я бы хотела повеселиться с тобой как можно дольше, забыв про твою и мою семью, но я не останусь в стороне и не успокоюсь, пока не узнаю. Не хочу, чтобы мы становились врагами, поэтому и прошу равного доверия». Он долго смотрит на меня, затем прикрывает глаза и резко поворачивается спиной, собираясь уйти. «Поговорим об этом позже. Эй, Кёя!» Окликаю, пока он не успел исчезнуть на лестнице. Дождавшись, чтобы он остановился, продолжаю. «Скоро закончится срок. Я хочу победить в этом спарринге». «Не выйдет», чуть повернувшись, криво усмехается в ответ. «Этот день я обвела черным фломастером. Важно его не пропустить, так как педантичный Хибари явно придет тютелька в тютельку. До окончания срока я тренируюсь в усиленном темпе. Все же мне надо показать силу, иначе он будет пренебрегать мной, как и остальными. А раз я не стою внимания, то и к словам моим можно не прислушиваться. Он все это время, наверняка, тренировался, как и я. Главное, не проиграть, а выигрыш. С обычным Хибари у меня есть шансы, мне надо только подтянуть навыки, но с берсеркером лучше не встречаться вовсе. Надеюсь, что мне удалось дать ему понять. Утром, в тот самый день, что ознаменовывал окончание поставленного срока, Хибари стоит у ворот школы. Он довольно часто так делает. Наверное, ему доставляет удовольствие иногда смотреть, как его травоядные проходят группками мимо. Помнится, когда все ученики строем распевают гимн школы, он выглядит довольным жизнью, будто действительно испытывает возвышенные чувства от такого зрелища. А мне все время хочется выкрикнуть: «Да, мой фюрер, только, боюсь, никто не поймет меня правильно, и за эту шутку я не только от Хибари по мозгам получу, но и кучу санкций от учителей». Кёя смотрит прямо на меня, не давая возможности для других интерпретаций. Вечером отвечаю, не дожидаясь вопроса. Сейчас же в спортивном зале, перебивает и, даже не думая, что я откажусь, уходит. Вздыхаю и иду переодеваться в спортивную форму, тоже ощущая нетерпение. Я тоже рада возможности испытать свои силы, ведь и он, и я тренировались все это время. К тому же, столько времени готовилась. Может, чисто тренировочный спарринг, обозначая удары? Спрашиваю, когда закрылась дверь, чтобы не ранить серьезно. Нет, ненавижу сдерживаться и не советую тебе делать таких глупых ошибок, как всегда бесстрастно отвечает Хибари. Есть защитный инвентарь? Спросила, пока он не начал бой. Хибари молча повел к складу, где я выбрала две пары защитных шлемов. Один я надела на свою голову, а второй протянула парню. «Обойдусь», фыркнул он, отвернувшись и отступая к середине зала, достав свои танфы. «Надевай, если хочешь». «Это ты надевай, хоть какая-то защита». Я подошла к нему и вновь протянула шлем. Резким и быстрым взмахом танфы он выбил его из моей руки. Шлем один раз отскочил от пола и остановился. «Как хочешь, но тогда пеняй на себя. Я буду осторожна, но все равно могу случайно покалечить с непривычки». Слишком самоуверенные слова. «Постарайся не ослабеть слишком быстро». Не видя больше возможности его переубедить, я просто надела на руки кастеты и замерла в стойке, показывая, что готова. Против соперника с оружием надо сражаться оружием. Так и будешь стоять или просто так все это время ждал? Ехидно поинтересовалась я. Когда он приблизился и атаковал на пробу скользящим ударом в плечо, я присела, легко уходя от удара и смотря прямо в его глаза. Сила за эти полгода стала еще более чудовищной, надо постепенно прощупывать, что он может выдержать. Тем более, что он мне не даст себя достать так просто. Я уклонялась от его танфа, Все же не хотелось заканчивать такой долгожданный поединок сразу же, надо и прощупать, насколько он изменился, иначе могу сделать ошибку. Пользовалась предчувствием, хотя, скорее, это пламя предупреждало меня как-то, и позволяло телу самому уходить от ударов, не отпуская его взгляда. А он тем временем входил во вкус и улыбался. Улыбался хищно, поблескивая глазами. Меньшего я и не ждал, сделал он замечание в короткий перерыв, когда мы замерли друг напротив друга. «Покажи, на что способен, пока я не начал атаковать», — ответила я без улыбки. «Потому что я приготовилась к спаррингу с тобой». Он вновь пошел в атаку. Танфа прямой, в живот, в плечо, в ногу, удар коленом с разворота. Вот это было неожиданно, и мне пришлось блокировать его максимально усиленной пламенем рукой с кастетом. Впрочем, удар даже не сдвинул меня с места, заставив брови Хибари на секунду изменить вечному нахмуренному выражению. Этот мираж тут же стерся с его лица, и продолжился бой. Хах, но мне все же удалось его удивить, только теперь он должен стать внимательнее. Пора, наверное, и мне приступать. Пробные удары легко отбиваются танфами, заставляя вибрацию проходить по рукам, ногами, блокируются. Понемногу увеличиваю силу ударов, отслеживая, как он защищается. Удар ноги он с легкостью отбивает танфа. Сила удара удивила его и отбросила в сторону, заставив отступить на шаг. Но он все же устоял, чем заслужил мою улыбку, на этот раз не ехидную, не насмешливую, а вполне себе приятную, ободряющую. «Ты считаешь меня настолько хилым?» С вызовом вскинулся он. «Ты не хилый, но я хорошо представляю, на что способен мой удар во всю силу. Я тренировалась. Раньше не было смысла развиваться в этом направлении, ведь обычных травоядных это может убить. Ты ошибаешься». Он ощерился в злом оскале и тут же бросился в атаку. Его скорость и сила ударов тоже увеличились. Похоже, не я одна вначале прощупывала соперника. Берсеркера нет, он обычный, как и раньше на наших тренировках. Все равно вынуждает меня чуть мухлевать, концентрируя пламя в определенной части тела, чтобы увеличить скорость и быстрым рывком уклониться. Пламя. Контроль пламени у него остался все тот же. Силы много, да эффективность использования, кажется, вообще не изменилась. Разлитая вокруг сила доставляет некоторые неприятные давящие ощущения. Впрочем, обращать на них внимание мне некогда. Похоже, он тренировал лишь физические навыки, оттого и параметры возросли, да они бы увеличились гораздо больше, сумей он толково использовать свою силу. Но учить его, когда он может использовать это против меня, я, конечно, не собираюсь. Мне только надо, чтобы его пламя растопило мой источник, может быть, будет достаточно того, что он так неосмотрительно источает в пространство. И все же, раньше я так не полагалась на силу, больше уделяя внимание скорости. В навыках у меня не получается его обогнать, остается только вылавливать редкие моменты и спускать всю силу в удар. Увидев возможность ударить в незащищенный бок, я кистью, где не было стали кастетов, отправила его полетать низко над землей. Он позволил себе всего секунду, чтобы прийти в себя, а затем вновь бросился в атаку, заставляя танфа скрежетать об кастеты. То ли я расслабилась, то ли это его мотивировало, но обманный маневр я заметила поздно, и удар в живот заставил согнуться пополам. Следующий удар коленом по подбородку отбросил меня на спину, заставив сжать зубы от боли и потерять время, чтобы прийти в себя. Он ждал, пока я избавлюсь от пляшущих перед лицом черно-белых кругов и встану, вновь готовая к бою. Кровь из носа пошла, но вроде бы не сломан. Повезло, что большей частью пострадала щека, обрызнувшую кровь можно быстро вытереть. «Ха, хороший урок», — улыбнулась я. «Все еще недостаточно», — не успокоился. «Меня удовлетворяет только избиение до смерти», — ответил он короткой усмешкой, довольно сверкая глазами. «Разве не ты говорил, что тебе не интересно избивать меня до смерти?» «Не интересно, когда ты не сопротивляешься», — усмехнулся он. «Он вновь атакует и, как бы я ни хотела на этом закончить, но приходится вступить в бой. Больше пламени, чтобы ускоренным рывком ударить в коленную чашечку». Он успевает крутнуться, переставив ногу, и удар проходит мимо. Перекатываюсь, едва успевая уйти от удара сверху. Поднимаюсь на ноги, ловя удар танфа на кулаки с кастетами. Сила удара теперь заставляет зажмуриться и покачнуться. Меня ждет неприятный сюрприз в виде второй дубинки в его левой руке, которая хочет мне явно сломать ребро. Продолжая правой удерживать, успеваю локтем левой словить вторую дубинку. Боль пронзила словно молнией. Ничего практически не видя, выпрямляю правую ногу и чувствую, что попало. Оседаю на пол, придерживая левую руку, которая просто адски болит. Хибари уже поднимается на ноги, слегка пошатываясь. Лицо еще больше побледнело, губы плотно сжатые. И с таким лицом он приближается. «Перелом?» – спрашивает, остановившись в шаге, так как я тоже, терпя боль, поднялась на ноги и приготовилась защищаться из последних сил. Я уже успела осмотреть руку и теперь для наглядности продемонстрировала результат его действий, а именно, неестественно смещенную кость. «Доволен, блин, теперь с гипсом больше месяца ходить. Нет, чтоб только обозначать удар, как все это делают. Сражаться надо в полную силу, не сдерживаясь». Коротко обжег он меня взглядом и неожиданно схватил протянутую раненую руку. Еще мелькнула мысль, какого черта он схватил ее двумя руками, там же видно невооруженным глазом все, как в голове все помутнело от боли, и я не сдержала крика. Видимо, ноги подкосились, так как очнулась я уже сидящей на полу, прижимая к себе левую руку. «Ты какого черта это сделал?» Поставил на место. Действительно, осмотрев внимательно место перелома, я обнаружила гораздо меньшую деформацию. В голове пронеслась вереница слов, самым цензурным из которых было «костоправ». Выдохнув, чтобы хоть как-то успокоиться и не ляпнуть такого вслух, проворчала: «Все равно в больницу идти, это же не вывих, само не пройдет. Что я дома скажу? У меня и мама, и братец очень заинтересуются, где я успела опять фамильную неуклюжесть винить». Кёя, кажется, не считал нужным выслушивать жалобы. Под моим удивленным взглядом он достал где-то из внутреннего кармана пиджака тюбик мази и требовательно посмотрел на меня. «Мне сейчас кажется, или ты действительно собрался лечить перелом мазью?» Поинтересовалась с ясно выраженным скепсисом и на лице, и в голосе. Брови у него чуть больше нахмурились, образовав на переносице небольшую складку. Он присел на колено и попытался дернуть левое запястье на себя, потеряв терпение, и, чтобы меньше чувствовать боли, я не стала сопротивляться. Мало ли у кого какие закидоны, это все равно потом никак не повлияет на гипс. Пришлось терпеть. Вначале действительно было очень больно, особенно когда он не церемонясь размазывал мазь толстым слоем по припухшей части. От неизвестной мази почти сразу же становилось легче, будто жар спадал. Отвлекаясь от боли, я следила за тем, как он двигает кончиками пальцев. Он все время спарринга стойко держался, хотя сила этих ударов того же громадного Фуюки свалила бы уже в первые 3 минуты. Подсчет неточный, так как на Ямаде мне жалко проводить такие опыты и бить в полную силу, чтобы прямо воздушная волна появлялась. Я заметила, что он не поворачивает ладонь вверх, чтобы выдавить на нее мазь, а капает прямо мне на руку. Вообще, странно он ладонь держит, будто напряженно. Еще не полностью осознавая своих догадок, я поискала глазами Танфа, которые обнаружила лежащими позади него и чуть сбоку. На ручках Танфа кровь, с чего это возможно просто в принципе. Спарринг длился не больше получасу, невозможно стереть ладони в кровь за это время, если только он не едва их удерживал в руках из-за силы удара, который блокировал. Я не сдерживалась и хорошо представляю, какой силы этот удар, а еще удивлялась, что ему это с виду нипочем. И он продолжал бой, держа в руках скользкое от крови оружие, ну и упертый же баран. Когда он закончил и закрутил крышку обратно, спрятав тюбик, я осторожно придвинулась лицом к левой руке, которую бережно удерживала правой. Ожидаемо пахло какими-то травами, но мне ведь не может казаться. Это определенно странно, что я чувствую пламя от какой-то мази. Слабенькое, но оно есть, и по ощущениям чем-то схоже с Рёхиевым. Но вряд ли боксер как-то передал свое пламя мази. Интересно, что из этого получится. С новым интересом смотрю на пиджак. Хибари замечает это, потому поясняю. У тебя пиджак как дамская сумочка. В смысле, вроде бы небольшой, а влезает в 3 раза больше. Что у тебя там еще интересного есть? Кёя как раз шарил рукой по каким-то внутренним карманам и, как раз когда я закончила, достал перевязочный бинт. Вау, я бы похлопала, но сам понимаешь, замечаю первые признаки вспыхнувшего раздражения. Все, молчу. Сдержав слово, даже не издаю звуков от боли, когда он фиксирует и плотно перевязывает локоть. Завтра придешь перед уроками ко мне в кабинет, коротко бросает он и собирается выпрямиться, но происходит какая-то заминка. Что с тобой? Ничего, цедит раздраженно сквозь зубы. Я где-то переборщила, голос звучит взволнованно, но я и в самом деле волнуюсь, сам разберусь. Иди на урок, бросает короткие фразы, почти не разжимая губ, и все-таки поднимается. Он собирается покинуть спортзал, но походка уж очень нетвердая, и видно, как он прихрамывает, накреняясь чуть на бок. Ну и что мне делать? От предложенной помощи отказывается, попробую настоять, начнет кусаться. Кёя ни за что не признается, что где-то серьезный ушиб, но он довольно крепкий, и просто ушиб ему бы видимых проблем не принес. Нервно вздыхаю и из-за неприятных ощущений тянусь утереть рукой под носом. На пальцах осталась чуть подсохшая кровь, которую я так и не вытерла полностью. Кёя, та мазь обладает каким-то лечебным эффектом, мне бы лицо намазать, если она действительно помогает. Мальчику нормально с синяком на лице ходить, а на девочку будут обращать много внимания. Мне удалось его заставить остановиться и обернуться. «Зайди ко мне через полчаса», — сказал и все-таки поковылял на выход. Странность ли, что я пошла почти сразу же за ним и поглядывала на время, подпирая стену у дверей в кабинет главы дисциплинарного комитета. Я знала, что Хибари внутри, но раз сказал полчаса, значит, надо подождать. Не до уроков все равно. Вроде бы прилипать не хочется, но после того случая, когда напавшие старшеклассники едва не проломили мне голову, а я отправила их всех в больницу, не могу с равнодушием относиться к тому, кто серьезно пострадал от моей руки. Одно дело, синяки и ссадины разной степени тяжести, и в данном случае ничего не давило на меня, как тогда, когда похитили Цуну и я не знала, что с ним, а потому почти не было жалости к виновникам, и даже не было безвыходного положения, как тогда, когда меня окружила толпа Янки из Кокуё. Это ведь тренировочный спарринг, обычнее некуда. Его задача – дать испытать свои силы и научиться чему-то новому. Перелом руки вполне возможен. А вот что мог сделать мой удар в незащищенный бок, к тому же неясно, куда пришелся удар ногой. То ли чуть ниже живота, то ли в тазобедренную кость, то ли по бедренной кости. Чем дольше думаю, тем больше начинаю переживать. Наконец, я с чистой совестью могла заявить, что полчаса прошли, и постучалась в дверь. Кёя обнаружился сидящим на диване, но не как обычно, с выпрямленной спиной, а чуть съехав вниз. К счастью, он был в сознании и протянул мне какую-то баночку с закручивающейся крышкой. Зеркало на обратной стороне дверцы шкафа. Я кивнула и принялась за дело, чувствуя его взгляд на себе. Эта мазь чуть иначе пахла, но тоже какими-то травами, и излучала еще более слабый ореол пламени, схожий с Рёхиевым. Я даже попробовала на вкус немного и тут же скривилась, пытаясь вытереть запястьем эту гадость, но ничем не отличается от обычного детского крема. Стоило мне закончить, как Хибари дал понять, что мне пора идти. Покинув его кабинет, я вновь задумалась, а затем двинула по школе. Удивительная вещь, плотно зафиксированная рука подавала только слабые сигналы боли, которые вполне можно было терпеть. Так болел бы сильный ушиб, но не перелом. Тицу. Кусакоби я нашла только на перемене, и то мне пришлось спрашивать, где он, у рядовых членов комитета. «Савада-сан», — заметил он меня, остановившись на лестнице. «Что с вами случилось?» «А, это, с лестницы упала». «Тицу, у меня к тебе просьба». Я придвинулась вплотную и приподнялась на цыпочках, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к его уху. Затея не увенчалась особым успехом, так как я едва дотягивала в росте до 140 сантиметров, а он уже был 1,80 м. «Присмотри за Кёей». «В смысле?» «Кажется, мне удалось его ошарашить». «Ну, вряд ли он сегодня будет патрулировать школу, но ты поглядывай, каким чем он занят в кабинете». Кусакоби посмотрел на меня с подозрением. «Нет-нет», — замахала я руками. «Мне докладывать не надо. И вообще, я ничего тебе не говорила. Можно поподробнее?» — попытался расспросить он. «Я бы и рада», — виновато развела рукой, зная, что он все равно присмотрит за Хибари. «Кира-чан, ну как же так?» Продолжала всплескивать руками Нана даже тогда, когда мы сели ужинать. «Как ты могла упасть с лестницы? Я думала, твоя неуклюжесть исчезла еще 2 года назад. В этом нет ничего страшного, пришлось в который раз повториться, потому мой голос уже был скучающим. К тому же удар электрическим током от чайника – это несчастный случай от неисправности, а не моя неуклюжесть. Я говорю не про это, а про разбитые коленки и локоть после. Подобные раны у меня были от тренировок с пламенем и, кажется, вообще всего год назад. Сейчас я более осторожно и не только более тщательно скрываю царапины, но и стала гораздо крепче. Им это, а тебя никто не толкнул, будто боясь подобного предположения, спросил Цуна. «Нет, рядом точно никого не было. Я могу попросить Ирегаю-куна и Нэнда-куна поговорить с обидчиками», — не очень уверенно предложил братец. «Не надо, у меня для таких случаев рёхи есть». «А, ну да». Нана набросилась на сына с объятиями, и братец закряхтел. «Цукун, ты иногда такой взрослый». Я закатила глаза, пока она не видит. «Кира-чан, у тебя ведь рука сильно болит, так что я сама уберу», — поспешила сказать Нана, когда я поднялась из-за стола. На несколько дней меня освободили от нехитрых обязанностей по дому. Нана предупреждала все мои попытки что-то сделать, даже чая не давала себе заварить. Вообще, так сложилось, что всю работу по дому выполняет в основном Ока-сан. Как только я научилась держать в руках палочки, она медленно начала прививать мне начальные навыки домохозяйки. Шитье, нарезка овощей. Я была совсем не против. По крайней мере, у нас есть вполне оборудованный техникой дом, и если Нана занята, то меня это не слишком затруднит. Японская кухня тоже была весьма любопытна, и я была не прочь научиться чему-то новому. В 10 лет, а это было всего год назад, мне было доверено полностью приготовить завтрак, и это уже было совсем не весело. Ранняя побудка, которую мне устроила мать, меня совсем не воодушевила. Тем более, что я тогда вечером набегалась с Рёхием, тем более, что Нана сама же навалила на меня курсы, чтобы я лучше закончила начальную школу. «Ладно», — сказала я себе, — «возможность сносно что-то приготовить — это жизненно необходимый навык, если я не хочу всю жизнь потом дома питаться быстро завариваемой лапшой. В японской кухне много рыбы и морепродуктов, так как именно эти ингредиенты больше всего распространены. Я же почти не знала, с какой стороны за них взяться. А если я не узнаю тонкости японской кухни и сделаю что-то привычное, то результат известен. Я еще помню, как возмутил Нану борщ. Она его, кстати, вылить хотела, как жертву самостоятельно придуманного рецепта. Он просто показался ей неправильным густым супом. «Хорошо», — сказала я себе тогда и засучила рукава. «Убирать не только в своей комнате, это я тоже принять могу. Воспитание из прошлой жизни приучило меня ценить чужой труд, особенно труд матери, особенно после всего, что я пережила в первые годы жизни. Все бы ничего, но вскоре я стала замечать, что мне доверялось все больше и больше, и конца краю этому не было видно, будто кто-то решил испытать мое терпение и полностью лишить свободного времени, и я сама соглашалась вроде как помочь. Ладно, втянулась бы, но тут я стала кое-что замечать. «Ока-сан, а почему Цуна тебе не помогает?» — спросила я Нану как-то. «Цукун занят учебой, Кира-чан. К тому же, мы совсем справимся, разве нет?» Как всегда, она мило улыбнулась. «Представляешь, твой То-сан приедет, а ты ему завтрак приготовишь? Он всегда так жаждет попробовать приготовленной тобой еды. Но ведь я тоже учусь, даже усиленней, потому что мне переходить в среднюю школу. Цукун мужчина. Когда закончит обучение, он найдет работу и будет нас с тобой обеспечивать. Потом у него появится жена, которая будет ему готовить завтраки. А у тебя будет муж, которому ты будешь готовить завтраки, как и в далеком детстве», — объяснила она добрым спокойным тоном. «Что ж, подобная точка зрения мне встречалась раньше, но ее я определенно не разделяла. Она выглядела слишком ограниченной. Разве сейчас он не может хотя бы сумки с продуктами помогать носить? Ты ведь сама ходишь на рынок, наберешь много всего, а потом одна несешь. Это моя обязанность, так что все в порядке», — легкомысленно ответила Нана. «То же самое с уборкой. Из-за того, что ты не подключаешь его к этому, он не может навести порядок у себя в комнате. Может, хватит сдаваться и лично там убирать? Нам ведь уже давно не 5 лет. Но, если я этого не сделаю, твой брат будет жить в кромешном ужасе и грязи». Ужаснулась она, попытавшись меня пристыдить, что ли. «Если бы он понимал, сколько труда на это тратится, то каждый вечер у него не появлялась бы свалка. Не говорю уже про то, что ему лень развесить школьную форму на вешалке, ведь ты ее вечером все равно прогладишь. Это обязанности женщины в доме, Кира-чан», — возразила Нана. «Скажи, разве твоя подруга Киоко-чан не делает работу по дому?» Тут мне возразить было нечем. Послушная домашняя девочка Киоко делала бенто не только себе, но и брату. Кроме того, я довольно часто слышала ее размышления по поводу гармоничного составления блюд на столе, но всегда думала, что это такой любительский интерес. Кому-то интересен бейсбол, кому-то бокс, а кому-то готовка, и это нормально. Если задуматься, даже Хана, которая, как мне казалось, была близка со мной по духу, могла поддержать беседу с Киоко на подобную тему. Подобные открытия приземлились на меня будто пыльный мешок, прилетевший откуда не ждали. Я даже потратила несколько дней, желая получить подтверждение. Развела на подобные разговоры девочек в классе и поискала соответствующую литературу. Потом сравнила себя и ту идеальную японскую жену и мать, вниманием которую я раньше обходила. Образы не желали совмещаться от слова совсем. Зато мне стали понятны многие моменты и мягкие одергивания Наны. И даже почему она сажает нас за стол, а сама не ест. Она у нас мировая женщина, своей наивностью не дающая поводов к недоверию, и ей все это время удавалось уговорить меня все делать, абсолютно не давя при этом. После тщательного собственного исследования я вновь вернулась к этому разговору с Наной. Все ее причины таких поступков сводились к «потому что так надо» и «потому что наша бабушка и ее бабушка так тоже делали» объяснение, потом поймешь, когда повзрослеешь, и это необходимые умения. Пожалуй, только с последним я была согласна. Я не устраивала фееричных истерик, не била посуду и, конечно, не махала кулаками. Это не мой стиль, да и как можно вообще повысить на нее голос? Я чувствую себя, как минимум, неизвестно за что наказанной, призналась ей. Если не хочешь, то я сама справлюсь, мне же не трудно, улыбнулась она и на этом закончила разговор. А ведь я была готова прорываться сквозь ее доводы и убеждения, но этого не понадобилось. Нана тоже была очень неконфликтной и тихой женщиной. Будь в доме отец, все было бы наверняка иначе, но Ока-сан не могла проявить твердость ни для Цуны, ни для меня, и она продолжала тихо и молча в одиночку выполнять всю работу. Нравится ей, пожалуйста. Хотя я так и не смогла переступить через себя и спокойно за этим наблюдать. Я в шутку выдвинула гипотезу, что это все иностранные корни, передавшиеся от отца, чтобы как-то извиниться. Если я не заметила ее обиды, она поверила и восприняла все всерьез. Так вот и появилась универсальная отмазка. За морем уже давно так не делают. Причем дальнейший контекст не обязан был быть правдивым или даже логичным. Нана даже сама могла использовать его, чтобы оправдать наши с братцем ляпы и фейлы. Иногда мне кажется, что она абсолютно не знает о жизни за пределами дома и домашней работы. Максимум – это выйти на собрание соседей. Мне ее было немного жаль. Ведь в моем понимании она была еще молода и просто утопала в болоте. Я учитывала разность мышления и взглядов на жизнь, но что-то изменить не могла. Разговоры оставались разговорами. Что касается Цуны, просто так отвести глаза от этого я не могла. С тех пор я взяла на себя некоторые обязанности. Наверное, давно пора было, только способ, который я посчитала оптимальным, в глазах других японцев выглядел бы дико. Боль в руке окончательно прошла через неделю, а я всего-то ее мазала загадочной мазью, которую каждый день получала из рук Хибари. Я пыталась расспросить об этом, но он не смог ничего сказать, действительно не знал подробностей, а не зажал информацию. Опять, тем не менее, я получила еще одно подтверждение догадок на тему, почему Рёхи так быстро восстанавливается. Хорошо бы удалось научить его передавать пламя в мазь, но усадить неугомонного боксера и хотя бы объяснить, что требуется. Задача, если не невыполнимая, то очень-очень сложная. Даже моего опыта не хватает. «Цуна, сегодня твой черед бросать в стирку», — сказала я, после разрешения зайдя в комнату. «Угу», — промычал он, продолжая сидеть в окружении пакетиков от вкусняшек и открытых тетрадок, но при этом с джойстиком в руке и глазами в телевизоре. Так как никого больше не было, пришлось взять на себя эту обязанность и хитросплетением слов внушить ему, что он может не делать работу по дому, но уметь ее делать обязан. Так учили меня. Не могу вспомнить кто, как бы ни пыталась потянуть за эту уверенность, но, определенно, я признавала и поддерживала это мнение. Не угу, а свали, я отодвинула носком мусора и села рядом, зная, что он не в нашем мире. Дай поиграть сестренке, вырываю из рук джойстик, едва успевая нажать вовремя клавишу и не дать персонажу умереть. «Давай, давай, я могу успеть пройти уровень до конца, а то и два, если ты не поспешишь». «А-а-а!» — восклицает он, пытаясь отобрать обратно джойстик. «Там же скоро босс! Ух ты, так я вовремя!» Выставляю ногу, упираясь ему в торс, чтобы не дать подойти близко и дотянуться руками. «Имота!» — проныл он, но за все эти годы я уже привыкла, и меня таким не пронять. К тому же, он все еще слишком слаб и слишком мягкотел, чтобы сопротивляться. Не перерос он это, как я надеялась. Видимо, упустила я этот момент, Но разве я должна этим заниматься? Будешь мешать, я еще жизнь могу потратить. Схватившись за голову от такого ужаса, Цуна умчался из комнаты. Ха, умеет же быстро бегать, когда захочет. Почему только нормативы в школе никак сдать не может? Тьфу, лишь бы опять гелий-ополаскиватель не перепутал. С пропорциями, слава богу, хоть разобрались. Если он этим же вечером не сделает этого, то завтра или послезавтра Нана сама возьмется и даже намека не даст. Она спокойно воспринимает возникшую хозяйственность детей, которые взяли на себя часть необременительных обязанностей, даже хвалит, но с таким же успехом я могла прекратить пинать братца и сама залентяйничать. Уверена, Нана бы и слова не сказала, это вроде бы не так уж и сложно. Просто собирать пламя в руках или ногах, но не накапливать, а постепенно, не спеша, выпускать. Только я от этого не могу ровно повиснуть в воздухе, а лечу, словно сдувающийся воздушный шарик, пока не шмякнусь обо что-нибудь. Мне нужна практика, еще больше практики, но выбираюсь я на нее не так уж часто. К тому же надо брать с собой целый комплект защитного снаряжения. Шлем, наколенники, налокотники и даже особая защита для спины, которую чудом удалось найти. При этом от обуви и перчаток, если они есть, лучше избавляться, так как все равно сгорят от жара. Мне хватило одной пары погорелых. Я все снижала и снижала уровень пламени, пока не нашла золотую середину между слишком слабым уровнем, когда мое пламя просто безвредно рассеивалось, и слишком сильным. Кроме светлой розовой мечты детства, я нашла еще один интересный способ использования пламени. Уже знала, что, направив долю силы в ступню и оттолкнувшись, подпрыгну выше своего роста. Мой максимум пока что 10 метров в длину и чуть больше 2 в высоту, но я работаю над этим. Пламя, возникавшее на руках, практически отвечало по параметрам своему реальному аналогу, если зажечь сухую траву. Поэтому мне приходилось тщательно выбирать места для экспериментов, чтобы ненароком не устроить пожар. В принципе, пламя быстро тухло вне тела, если его не подкармливать ничем, так что надо было еще постараться что-то зажечь. Про то, что пламя усиливает тело и увеличивает резкость зрения, я знала уже давно, и только более тщательно отрегулировала уровень силы, который могу использовать для этих целей. Что касается полета, это было удивительным открытием. Пламя, которое еще в первый раз отбросило меня от дачи, содержало некоторую энергию. Если выпускать его из тела определенным образом, то можно управлять отдачей и таким образом создавать перемещение тела по всем координатам. Даже на земле простой рывок мог оказаться очень полезным в нужный момент. Жаль, что на полет приходилось тратить сравнительно много сил. Скажем, на Мемори я могу облететь спокойно, но за море перелететь слишком опасно. Если я выдохнусь по дороге, то просто утону. Пламя я концентрировала в четырех конечностях, но, по сути, основное управление остается в руках. Кисти более гибкие и могут быстрее повернуть в сторону, корректируя движение, ноги же, получается, альтернатива, так как если руки будут заняты, то я не смогу атаковать вероятного врага или использовать для чего-то даже одну руку, потому что держать обе руки полностью параллельно невозможно, я просто сожгу себе ноги. К счастью, я избежал ожогов, когда все же решила попробовать, но брюки пришлось отдирать от кожи. Получается, надо либо расставлять руки как можно шире, усиливая тело, чтобы кожа не пострадала от долетающего жара на виражах, либо делать небольшой угол наклона от себя. Если в таком случае использовать только одну руку, то угол движения тоже меняется. И таких маленьких нюансов еще много. Ну, ничего, у меня еще масса времени разобраться во всем, в том числе все-таки добиться того, чтобы пламя так легко не рассеивалось и тот же полет можно было бы использовать как атаку. Время летело незаметно. Пришла пора последних в этом учебном году тестов. Цуна перейдет ко мне в среднюю школу, а пока что начинали распускаться несмело цветочные деревья. Глава 19. Переход в другой класс произошел совершенно обычно. Разве что дома Нана собиралась устроить праздничный обед по случаю перехода из старшего братца в среднюю школу. А утром в школе состоялась самая обычная церемония, где директор выступил с напутствующей речью, затянувшейся на долгие полчаса. «Йо, Кира!» – окликнул и помахал мне рукой Ямамото, привлекая к себе внимание. «Я теперь тоже в средней. Может, сходим куда-нибудь отметить это?» Я даже на минуту растерялась. Уж очень это было похоже на приглашение на свидание, хоть это и не говорилось прямо. Вроде бы еще рано задумываться о таких вещах, а с другой стороны, стоит вспомнить сталкеров, которые уже преследовали меня. Определенно, в средней школе некоторые начинали проявлять романтический интерес. Но о таких проблемах со стороны Такеши или Рёхи я думала в последнюю очередь. Это, скорее всего, действительно просто предложение прогуляться. Разве ты не должен отметить его со своими одноклассниками? Приподнимаю вопросительно брови. Мы пока не успели даже перезнакомиться. Многие переехали или учились в других начальных школах, пояснил с улыбкой. Можно сходить в кафе или поехать в парк аттракционов. Мы куда-то идем. Это будет экстремальное приключение. Рёхи вихрем влетел в пространство между нами и быстро переводил горящий взгляд от одного к другому. Конечно, куда без нашего боксера. Потому я улыбнулась и ответила. Такеши предлагает отметить его поступление в среднюю школу и начало учебного года. Супер. Давайте в зоопарк. Рёхи, тебя туда не пускают после того, как ты влез в клетку к орангутангу и вызвал его на армрестлинг, напомнила я. А, точно, Сасагава немного погрустнел, но тут же его лицо вновь загорелось идеей. Тогда как насчет сходить в парк аттракционов? Я добегу туда за 10 минут. Нет, меньше. Стой. Натренированным движением ухватила я его за руку и уперлась ногами в пол, чтобы он не утащил меня следом за собой. Киоко и Хана ведь тоже перешли сюда. Давай вместе с ними на автобусе поедем, Киоко. Подействовало волшебное слово, и боксер слегка присмирел. Хорошо, вместе ведь всем веселее. Чтобы найти девочек в толпе постепенно расходящихся школьников, понадобилось пару минут. Так быстро, потому что через минуту Рёхи заорал. «Киоко, где ты?» И его взволнованная сестра сама прибежала, а за ней спешила и Хана. Толпа, конечно же, исследовала нас всех любопытными взглядами, и мой взор зацепился за мордашку братца, заинтересованно провожающую сестру Рёхи. «Может, пригласите его? Мы давно уже не виделись где-то за пределами дома, и у меня не было возможности проверить, как изменились его отношения с Иригайей и Нэндо. Ребят, надеюсь, вы не против, если мы возьмем с собой еще моего братца и двух его друзей?» – спросила я компанию, ставшую весьма шумной и большой. Мы все посчитали необходимым забежать домой перед тем, как идти. На условленном месте первым появился Рёхи с едва переводящей дыхание сестрой, но долго ждать, пока все соберутся, не пришлось. Сижу в автобусе и смотрю за обстановкой. Ямамото втянул в беседу Нэндо и Иригаю. Оказалось, Иригая интересуется баскетболом и может поддержать разговор. В спортивных терминах двух видов спорта я не особо разбиралась, потому не сильно прислушивалась. С удивлением обнаружила, что худой и вроде бы щуплый Иригая состоит в боксерском клубе. Рёхи после того, как увидел их в суши-баре Ямамото, все-таки удалось притащить их на ринг, и неожиданно парень там остался. Теперь Рёхи повторно пытался привлечь к своему делу и второго, Нэндо. И, судя по поведению жертвы, он не сможет отвертеться. «Ну, я сейчас не состою ни в каком клубе, но...» — чесал он голову. «Так бокс тебе идеально подходит. Он делает мужчину настоящим мужчиной. У тебя даже выражение лица экстремально подходящее. Про выражение лица, прямо в точку. Такое строение черепа было у этого парня, что даже в спокойном состоянии оно выглядело несколько угрожающим. Только в темном переулке время спрашивать». Киоко с Ханой, на фоне этих воодушевленных криков и смеха, островком спокойствия и умиротворения разговаривали о какой-то рекламе, недавно появившейся по телевизору. Выражение лица Цуны, наблюдающего за девочками, приобрело глуповатый вид. Похоже, период влюбленности не прошел. Кстати, как только я предложила ему с друзьями присоединиться, он пытался отнекиваться. Когда я сказала, что Киоко тоже будет, согласие было дано немедленно. Парк аттракционов располагался почти на окраине города, где было больше свободного пространства, и нам пришлось немного пройти с остановки транспорта пешком. Сразу же мнения разделились. Рёхи хотел куда повыше и чтоб побыстрее проехаться с ветерком. Девочки сомневались и побаивались, что на особо крутых виражах желудки не выдержат. Когда я спросила молчавших, Нэндо выразил желание пройтись до тира, а Иригая – посмотреть на комнаты страха и смеха. Цуна тушевался, мямлил и боязливо поглядывал в сторону плавно курсировавших чашечек, где катались взрослые с маленькими детьми. «Кира, думаю, мы можем посетить все аттракционы вместе, а если кто-то не хочет именно на этот аттракцион, можно просто подождать и поесть мороженое», — внес предложение Ямамото. «Хорошо, так и сделаем. Идем просто по порядку». Когда Рёхи садился в такую лодочку, которую мотыляло туда-сюда с большой скоростью, мне хотелось попросить сотрудника привязать его дополнительными ремнями. Я боялась, что он может на одном своем энтузиазме, даже без пламени, нечаянно их порвать. В итоге я просто села рядом с ним в соседнее кресло и с десяток минут испытывала плохо идентифицируемые ощущения. С одной стороны, ветер и адреналин, с другой, орущий об экстриме друг, которого, если что, придется ловить. К счастью, все обошлось, то ли Рехи смог сдержаться, то ли ремни безопасности предназначались для слонов. Потом мы решили пройтись по ларькам. Нэнда, как и хотел, пострелял с ружья, даже попал в пару мишеней. Ямамото тоже попробовал, результат был примерно тот же. Призовые брелки подарили девочкам. Рехи, по-моему, что-то все-таки сломал. По крайней мере, я слышала нехарактерный щелчок, а боксер завертел оружие, пытаясь понять, почему оно перестало работать. Мы поспешили поскорее пойти к следующим ларькам. Боксерскую грушу с табло для испытания силы встретили с энтузиазмом. Первым решил похвастаться Иригая. Высветившейся цифрой все повосхищались. Потом подошел Рехи. От появившихся цифр у владельца груши глаза полезли на лоб. На всякий случай боксера пришлось отвлекать, пока он не сказал что-то вроде, что может еще лучше. «Кира, смотри, кажется, бейсбол», — обратил мое внимание Ямамото. Наш бейсболист зашел в огороженную сеткой площадку и взял предложенные биту и шлем. Как и ожидалось, вылетающие из машины мячи он все отбивал натренированным замахом. Наблюдали за этим все внимательно, куда более спокойно восхищаясь талантами Такиши. Оказалось, это был призовой аттракцион, и за все отбитые до единого мячи Ямамото вынес большого плюшевого трехцветного кота. Довольная улыбка, что у кота, что у Такиши, была почти идентична. «Возьми», — неожиданно протянул его мне. На счастье, я слегка растерялась, но отказываться не стала. Вместо этого теперь более внимательно наблюдая за бейсболистом, который, казалось бы, был предельно расслаблен и вовсю принимал участие в веселье. Из-за этого едва не прозевала, когда мы подошли к очередному экстремально качающемуся аттракциону. Там была железная перегородка, и я решила не идти страховать. «Я пойду», широко улыбнувшись, быстро сказал Ямамото, прыгнув в соседнее с Рёхием сиденье. Иригая с Нэнда, наблюдая за тем, как счастливо орут и смеются парни, захотели прокатиться после них, поэтому мы тут задержимся. Если подумать, сиденья всего два. Ямамото предлагал сходить вдвоем. Так, откинем свои личные мотивы держаться от этого подальше хотя бы так лет до 16. В моих глазах все окружающие еще дети, как и я сама, но они о себе в подобном ключе не думают. А Ямамото еще и темная лошадка с неясными мотивами. Мне иногда кажется, что он действительно получает от этого всего искреннее удовольствие, но в то же время я замечаю острый взгляд внимательных глаз, который изредка появляется всего на мгновение. Но подобный интерес, что мне с ним делать, спрашивается, действительно ли это тот самый интерес или это расчет ради какой-то цели, не перебарщиваю ли я с паранойей, считая, что этот 13-летний подросток способен на такие ходы. Мы добрались до аттракциона с неспешно плывущими чашками. Киоко с Ханой захотели покататься на нем, и тут же выразил подобное желание Цуна. Рехи полез в ту же чашку, что и сестра, а сидений там всего было 4. Все оставшиеся сели в другую. Чашки закрутились в спокойном размеренном танце вокруг чайника в центре. Мы махали друг другу и засматривались на округу, когда поднимались выше. «Убери, убери это дурацкое выражение с лица. Ты сейчас похож либо на придурка, либо на извращенца». Мысленно негодовала я, заметив, в какой прострации находится братец. Я была слишком далеко и не могла ни тычком под ребра, ни наступив на ногу привести его в себя, и это жутко раздражало. «Киоко такими темпами тебя опасаться начнет. Спроси ее что-нибудь хотя бы. Кира, куда бы ты хотела сходить еще?» Отвлек меня на себя Такиши, напоминая о еще одной проблеме. «Пожалуй, все равно. То, что мы собрались вместе, уже неплохо. Тогда, может, после этого сходим за мороженым или сладкой ватой, или чего-то посущественнее поищем». Я никак не могла оторвать взгляд от его глаз. Понятно, что этот парень чего-то ожидает, но мне сложно поверить, что этот интерес именно то, о чем можно подумать в первую очередь. «Наверное, было бы неплохо». «Здорово», — широко улыбнулся он. Покинув этот аттракцион, решили сделать перерыв. Рехи, конечно же, изъявил горячее желание действовать и помчался на поиски ларька с закусками. Такиши поспешил за ним. Все оставшиеся присели на лавочке, а те, кто никто не влез, остались стоять на ногах. Сижу и понимаю сразу несколько вещей. Братец за все время почти не разговаривал, в основном издавая невразумительные восклицания. Но по его поведению уже можно многое уловить. Не только интерес к девочке и застенчивость. Эту застенчивость я, кажется, кое-где перепутала со смущением. Естественное желание показать себя лучше странно извратилось. Ему не хватало смелости проявить себя, как делали это другие мальчишки. Он, наоборот, сидел тише мыши и делал вид, что не знает своих двоих знакомых. Иригая с Нэндо так и не стали ему настоящими друзьями, и он теперь жутко их стеснялся, видимо, боясь, что подумает Киоко. Хана на ухо поинтересовалась, не хочу ли я сходить с ними в уборную, и я дала согласие. В уборной на удивление оказалась маленькая очередь, и вскоре мы втроем мыли руки у зеркала. «Как вам прогулка?» – полюбопытствовала я. «Все отлично, Кира-чан», – улыбнулась Киоко. «Кира, не думала, что твой брат дружит с такими ребятами», – чуточку напряженно ответила Хана. «Что ты имеешь в виду, Хана-чан?» – не поняла ее сестра Рёхия. «Ну, у них своеобразная репутация», – подбирая слова, ответила девочка. «Ходят разные слухи. Даже ты, Киоко, должна была слышать про Мидзухиро Кайчи и Стрип. Да, но при чем тут Цунакун?» Лицо Киоко приняло слегка озабоченное выражение. Иригая-кун и Нэндо-кун из хулиганов, но не из простых, а из помощников Мидзухиро Кайчи, вновь пояснила Хана. «Странно, что они дружат с Цунай-куном, он не похож на их компанию. Возможно, старшего брата Киры втянули в плохую компанию. Ты не выглядишь взволнованной и, кажется, знаешь что-то об этом, Кира-чан». «Да, ты внимательна, Хана», — ответила я улыбкой, смотря на нее через зеркало. «Все дело в том, что они хорошие ребята, несмотря на слухи. Поэтому я не слишком волнуюсь на этот счет. С мытьем рук было уже покончено. Сушка займет еще минуту. Тебе, конечно, лучше знать, но лучше быть настороже. Или вовсе пожаловаться родителям или учителям. Кира-чан, тебе действительно стоит волноваться», не увидев должной реакции, поддержала подругу Киоко. «Кажется, ребята хорошо относятся к Цуне, поэтому я не хочу их обидеть таким поступком, Хана. Если они бы захотели перестать быть хулиганами, то я напомнила бы им прошлое. Они общаются с Цуной не первый год, и он совсем не изменился. Плохо дело. Цуна понимает, какая реакция у общества, и, к сожалению, он не сможет выстоять против этого. Но не могу не отметить, что такие ребята рядом с ним нужны. Братца стали меньше задирать, он теперь не изгой-одиночка, к нему стало более ровным отношение одноклассников. Но это не дело. За столько лет Кайчи, как и остальные лидеры, набрал популярность. Я с ним контактирую по минимуму, но теперь настал момент, когда весь его круг общения также стал известен в широких массах, так же, как и Фуюки. И тут такая ниточка, пусть не ко мне, но к члену моей семьи. Кому-то этого уже может быть достаточно. Кайчи тогда им дал приказ, который я поддержала, а теперь неизвестно, втянулись ли они или так же легко уйдут в сторону. Надо парней все же сменить. Вопрос в том, на кого. Кто-то из банды не подходит, на кого-то другого воздействовать так же легко не выйдет. К тому же, Хана права, такие парни с таким, как Цуна, не водятся. А если бывают случаи наоборот, то за счет такого, как братец. Дружба ведь может быть только между равными, а тот, кого посчитает равным себе Цуна, не устроит уже меня. Подбирать какого-то мямлю бессмысленно. Он просто составит компанию братцу, и их вдвоем будут пинать, разве что дух коллективизма чуть меньше будет давить. И вообще, может быть, братец за эти годы стал где-то чуточку более смелым в словах, но остался таким же бездействующим. Ему такие друзья, как Иригая и Нэндо, нужны. А нужен ли он им, если исключить тот факт, что он брат ужасного и всемогущего Азазеля? «Надеюсь, вы рады нашему соглашению», — доносится до моих ушей знакомый голос, растягивающий слова. Уборные располагались неподалеку от административных зданий. Из одного из них как раз выходило несколько человек, в том числе и Мураками. Ему сейчас уже около 15 лет, а рядом с ним взрослые парни, которые на вид должны были уже закончить школу. Еще один человек, взрослый мужчина обычной наружности, одетый в деловой костюм. По закону подлости именно в этот момент надо же было Мураками посмотреть именно сюда и заметить нас троих. Он сделал шаг и замер, будто врезался в стену. По глазам понимаю, что предположения верны, и он проворачивает здесь какое-то дело. Парень тоже это осознает по моему лицу и начинает стремительно покрываться испариной. Запоздало понимаю, что надо просто идти дальше, забрав с собой девочек, но впадаю в ступор. Деться уже некуда, нас разделяет только пара метров, и все друг друга заметили. Что-то не так, Мураками-сан. Своим вопросом заставляет нас отмереть один из молодых парней. «Нет, все в порядке», — говорит он, и одновременно с этим я подталкиваю девочек поскорее убраться отсюда. Я продолжаю чувствовать взгляд, но прогулка продолжается. Все вновь собрались вместе, перекусили и направились в комнату страха. Здесь на нее выделили много места, и пересекать полутемные помещения приходилось пешком. На входе нас попросили только с дороги не сворачивать. Выпадающие отовсюду скелеты и самодельные чудища пугали разве что элементом неожиданности. Девочки визжали, обнимая друг друга и цепляясь за того, кто стоял ближе. Цуна просто поднимал крик. Рёхи орал от восторга и тут же громко убеждал испугавшихся, что это все не настоящие. Ямамото то и дело начинал смеяться. Оказалось так, что я отошла назад, получая больше удовольствия от наблюдения за их реакциями, чем от самой комнаты. Поэтому Мураками, выглянувшего из-за отъезжающего обратно в укрытие Дракулы, заметила: «Похоже, я одна». Он поманил в служебное помещение, я решила перемолвиться парой слов сейчас, если уж ему так не имется. К счастью, мои действия заметил только Нэнда, которому достаточно было махнуть рукой. «Говори быстро и по делу. Я не хочу, чтобы мое отсутствие заметили. Не волнуйся, отсюда можно попасть практически в любую часть дороги. Кира-чан, я хотел лишь убедиться, что ты ничего не имеешь против». «Против чего?» «Холодно интересуюсь. Оказывается, у тебя есть дела в этом парке, а я об этом не в курсе». «Ну что ты?» — с улыбкой воскликнул он. «Просто я бы сообщил тебе позже. Хибари взял очень многие магазины и предприятия в городе, вот и приходится выбирать, где работать. С другой стороны, многие хотели бы уйти из-под так называемой защиты Хибари, а к кому еще обращаться, если не к Азазелю? Твой процент будет приходить постоянно. Значит, ты решил играть по-крупному». Внимательно смотрю на него, отмечая, что янтарный взгляд все еще действует. «Мне любопытно, Мураками, зачем тебе это? Собираешься потом уйти в криминал? Зачем, если у твоей семьи достаточно средств?» «Опыт, Акира-чан, все ради опыта. Большой бизнес часто связан с криминальным миром, и многие не брезгуют средствами. Приходится идти в ногу. Может быть, я потом завладею компанией отца, но я должен ее еще удержать. Поэтому сейчас отец не замечает моих дел, но с полицией у меня проблем никогда не будет», — уверенно говорит, но чувствуется нервозность, поэтому звучит как оправдание. «А что твоя семья думает про подчинение сына Азазелю?» Внезапно этот вопрос меня сильно заинтересовал, ведь не может быть, чтобы за все это время они вовсе не слышали об этом. «Нужно уметь находить сильных покровителей», — ответил с кривоватой ухмылкой парень. «Знаю, тебе подобный расклад вещей может прийтись не по нраву, но такова жизнь. Чем свободнее я себя чувствую, тем больше возможностей имею, а значит, лучше смогу выполнить твою просьбу. Раньше мне приходилось пару раз к нему обращаться. Тот же защитный инвентарь для тренировок с пламенем не только стоил немалых денег, но его еще и найти в Намиморе практически невозможно. В моем же возрасте меня одну даже в центр, не то что в другой город, не отпустит, а потом всю защиту надо где-то хранить. Дома Нана бы ее вскоре обнаружила, поэтому Мураками договорился и о специальном месте, магазинчике, где лежала моя сумка. Этот парк и еще пару точек дадут больше свободных денег, которые не находятся под присмотром отца. Мураками показательно достал бумажник и продемонстрировал кредитные карты. «Я могу обустроить свою базу или оплатить другие мелкие расходы. Даже снять здание в аренду и обустроить его как следует для ваших тренировок с остальными. На что ты соберешься потратить свою часть, дело только твое. С одной стороны, дело это нехорошее, а с другой, имеющиеся на руках средства придают уверенности. Если что-нибудь непредвиденное случится, на крайний случай решить все можно будет именно так. Такой тайничок для чрезвычайной ситуации также пригодится при наступлении совершеннолетия. Я могу это позволить, но не более. Никаких убийств, грабежей и наркотиков. Иначе от покровительства Азазеля ты быстро избавишься и полетишь к Хибари. Ты меня понял?» Внимательным взглядом смотрю ему в лицо. «Конечно, Акира-чан», — широко улыбнулся он, кажется, расслабившись. «Я могу со временем организовать безымянный банковский счет. Для деталей у нас уже мало времени, но я обязательно сообщу. Не забывай, что мне не нужно внимание. Я уже хотела покинуть служебное помещение, но послышался такой грохот, всколыхнувший всю постройку, что я замерла. Судя по взгляду Мураками, он тоже не знает, что это могло бы быть. Ответ не заставил себя ждать. «Кира-чан», — ударил по ушным перепонкам зов Рёхия, которому тонкие стены не мешали. «Ты где?» Снова последовал грохот, заставивший меня поспешить на шум, пока боксер не разгромил абсолютно все. Мураками бежал следом, и потому обнаружили мы их одновременно. Посреди узкого служебного коридора над раскиданными вдоль плинтуса парнями стояли Рёхия и Ямамото. «Кира-чан», — воскликнул Рёхий, — «я нашел тебя. Ты в порядке?» — поинтересовался расслабившийся Ямамото. «Да», — я в растерянности повернула голову к Мураками, присутствие которого надо было как-то обосновать. «Он меня выручил, пусть и не так, что меня все устроило». Прохиндей нагло приобнял меня за плечо. «Твои друзья, Кира-чан, я не прочь провести с тобой чуть больше времени, но мне тоже пора». «Ребят, все в порядке», — замахала я руками, буквально ощущая по переменившимся лицам желание набить одному типу лицо. «Ничего страшного не произошло, поэтому пойдемте скорее отсюда, пока владельцы аттракциона не пожаловали». Поспешив высвободиться из объятий, я схватила их обоих за руки и направилась дальше по коридору, стараясь не наступить на поверженную охрану Мураками. Жаль, что они так быстро спохватились, но и приятно, что обо мне кто-то беспокоится. Теперь надо все быстро разрулить, при этом поменьше объясняя. Нерехи, так-то Киши точно уловит надуманность рассказа. Поведу их к следующему аттракциону, чтобы отвлечь. А Мураками сам заварил, пусть сам и выкручивается. Это называется атрибутом. Я уставилась на Хибари так, словно он говорящая табуретка. Это, естественно, вызвало у него сдерживаемое раздражение. В принципе, имею право удивляться. Если не считать тот разговор по душам, когда он хотел меня пристукнуть за проникновение в дом, ни разу за почти год он самостоятельно не подходил ко мне, когда я прихожу обедать на крышу. Тем более не завязывал разговор. «Прости, что ты имеешь в виду?» — осторожно уточнила я. «Это сила, которая есть у нас обоих. Она называется атрибутом», — повторил он холодно и с трудом, но терпеливо. «МММ, здорово», — кивнула я. Хибари мгновенно вспыхнул и по привычке вскинул тонфа. «Серьезно, какая разница, как называть это?» — спросила я, пока он не начал творить глупости. «Он ведь, наверное, через себя переступил, подойдя ко мне, вон, даже информацию принес. В любом случае, продолжай, я внимательно слушаю». Он, как бы нехотя, медленно вернул оружие в крепление на пиджаке, который всегда носил накинутым на плечи. «Тянет время. Что ж, не буду торопить, пусть разродится. Как ты научилась использовать свой атрибут?» Я задумчиво посмотрела вверх. «Ответить честно я не могу, не помню». Хибари не шелохнулся. «Хочешь, чтобы я научила тебя использовать твой атрибут?» — предположила я. «Ведь сам он никогда не попросит. Можно попробовать, но вначале тебе надо научиться его чувствовать. Давай где-нибудь встретимся в тихом месте». «Хорошо», — сказал так, будто делает мне одолжение. Я никак на это не отреагировала. Возможно, в процессе я смогу растопить еще один источник, поэтому так легко согласилась. Потому что до сих пор ничего не получалось. Видимо, разлитой в воздухе силы недостаточно. Взамен я тоже кое-что попрошу. После моих слов он ощутимо напрягся. «Раз ты не хочешь отвечать, вопросов задавать не буду. Только не думай, что я забыла. А мое условие взамен — более мягкие спарринги, не хочу больше переломов, и ты помогаешь мне подтянуть стиль боя против многих противников». «Ну как, согласен?» — посмотрела с вызовом, зная, что это он не может просто проигнорировать. «Травмы в процессе обучения неизбежны», — блеснул глазами как-то недобро. «Если будешь ныть, то я откажусь тебя тренировать, но мои тренировки мы не прекратим». «Неплохие условия», — я ничуть не смутилась. «Знаю, он первое время будет проводить особенно жесткие тренировки, но я обязательно втянусь, и больше в этом плане он превосходить не будет. А уж отказаться от таких плюсов со всех сторон сложно. Буду ждать здесь же после уроков», — коротко бросил Кёя и исчез на лестнице. Звать его на излюбленные места в лесу нами Мария не хотела, но альтернатива оказалась неплоха. После уроков я вернулась на крышу, обнаружив лежащего прямо на земле Хибари. Он часто так дремал на солнце, расстелив пиджак. Услышав мое приближение, он поднялся на ноги, но я махнула рукой и быстро приземлилась на его же пиджак. «А что, В шортах так не посидишь. Тем более, надо пользоваться моментом, пока он хочет себя сдерживать. Слышала о медитациях? Быстро спросила, заняв излюбленную позу у лотоса, пока он все же не решил напасть и показать, кто тут кто. Хибари отошел на три шага и сел лицом ко мне прямо на пол, полностью повторив позу. На лице отражалось легкое неудовольствие. Хех отдал пиджак во владение. Он принял это за еще одну плату, потому что если полезет драться, то получится уже моя тренировка. Полтора часа медитации или их попыток с погружением в себя и достижением внутренней гармонии не принесли результата. Точнее, результат был, он мог сидеть так, наверное, несколько дней и в какое-то особое состояние погружался, будто его раньше этому учили. Но то ли я не могла объяснить, как ощутить собственную силу, то ли он никак не мог этого уловить. Впрочем, я не расстраивалась, никто не ожидал, что все получится сразу. У меня был целый год в практически полной неподвижности. После уроков я оставалась на целый час в школе. Хибари оставался дольше, но мне было влом сидеть до ночи. На такие жертвы пойти я была не готова, тем более что мне хотелось еще успеть и прогуляться, и провести свою тренировку, и вообще дома что-то почитать. Через пару недель результата также не было. Он просто не ощущал пламя, а я не могла никак объяснить, куда же ему смотреть. В конце концов я сделала предложение. «Давай сменим тактику, Кёя. Возможно, ты слишком привык к своему атрибуту, поэтому не можешь его заметить. Сядь рядом со мной и попробуй почувствовать мою силу». Не сказать, чтобы его обрадовало подобное предложение. Скорее, наоборот. Я предлагала и просто рукой к плечу прикоснуться ему или мне, без разницы. Согласился только на то, чтобы я сидела к нему спиной. Так и сидели спина к спине, а он все равно никак не мог расслабиться и успокоиться. Много времени было потрачено уже на это, хотя мне тоже было непросто передавать свое пламя, зная, что он может практически в любое мгновение сломать мне ребро коротким движением руки. Кёя, как и обещался, выбивал из меня пыль, но, к счастью, без серьезных травм, как в тот раз. Теперь мы были осторожнее и предупредительней. Потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к обновленным стилям друг друга. В это время Хибари был недоволен, но затем все пошло как надо. Мы практически не сдерживались, но удар, который мог бы быть губительным, останавливался в сантиметре и оставлял разве что огромный синяк. А волшебная мазь справлялась с ним достаточно быстро, чтобы Кёя опять мог вскоре вызвать меня на бой или провести тренировку. На своих тренировках Кёя мало что объяснял, но говорил четко и по делу. Я знала, что, когда окружает множество противников, надо сделать так, чтобы они подходили по очереди и мешали друг другу. Он же разъяснял мне некоторые тактики и последовательность приемов. Хоть мы оба использовали для боя обе руки, но не всегда у меня все быстро получалось. Мотивацией придавало его обещание выпнуть меня в какую-то толпу для проверки изученных навыков. В том, что он не пожалеет меня в этот момент, я не сомневалась.